5. Маленький факт. В фильмах и мультсериалах эту сторону борца с преступностью не любят раскрывать, но в комиксах Бэтмен входит в топ-3 умнейших людей на планете. Драться и одновременно решать сложные ребусы загадочника, из всего Готэма на такое способен только Бэтмен. Собственно, эту реально крутую особенность персонажа прививаю моему Саске. 6. Итачи обращается к Какаши с суффиксом «тача», напоминая, что тот был его командиром в отряде Анбу. 7. Авторская теория. Нам показали, что Хаширама был непобедимым древесным богом, которого не смогли замочить даже Мадара с Кьюби, а тут внезапно умер. Причем молодым. По моему мнению, он совершил самоубийство. Тем более, он уже готов был к этому, только бы заслужить прощение Мадары за смерть его брата. Также вспоминаем его накатывающие вспышки депрессии. Родные не уследили, и вот великий шиноби висит на дереве. 8. В каноне ясно говорится, что в финальной битве у Мадары закатились шарики за ролики. Только вот кто эту версию поведал миру? Выживший Хаширама. А он же не будет всем рассказывать, что сам дурак. А теперь давайте представим, что Мадара хорошо знал о постоянной депрессии своего друга. Он знал, как его смерть повлияет на депрессивного человека. Если древесного бога невозможно убить, то остается только подвести к самоубийству. Зловещий план в стиле лидера клана проклятых. Ух, обожаю такие игры разума. Еще не уверен, что введу этот сюжетный твист, ведь мне придется конкретно так завышать умственные способности канонного Мадары, но на всякий случай оставлю здесь зарисовку. 9. Если вдруг кому-то режет слово «супермаркет», то вспомните, что в мире Куная и Чакры есть компьютеры, телевизоры и даже игровые приставки. 10. Ты обыкновенный бандит. Мне кажется, что такое сказать в лицо мировому злодею может только Бэтмен. Такой удар по гордости и самомнению. Только представьте, если это сказать Мадаре или Айзену, взрыв мозга гарантирован. Я надеюсь, вы словили такое же удовольствие от прочтения главы, что и я при написании. Наконец-то дошел до описания Итачи, именно таким, каким его вижу я. Неготический принц, каким его видит автор Тян, что в своих историях кормит его пирожками и тот становится ласковым зайкой. Не тупой дегенерат, каким его видит автор Кун, что в своих историях поливают его помоями, а тот стоит как дурак и никак не реагирует. В моей интерпретации Итачи хитрый и расчетливый убийца. Просто так катаной не машет. Подготовился так, что с первого хода вынес скользкого змея. Какаши лишил главного оружия быстро и хитро. Надеюсь, мне удалось в должной мере передать гениальность старшего брата и не занизить умственные способности младшего. Собственно, из-за таких сюжетов я и перешел на один большой сюжет, одна большая глава раз в неделю. Атмосфера была бы убита напрочь, если бы я резал эту главу на 5 частей. Считаю, что эта глава заслуживает ваших комментариев, как развернутых, так и малых, что дадут мне силы продолжать. П.С. Спасибо всем, кто ждал и дождался, пока я раскачаюсь и выйду на свой уровень. Глава 18. Учиха Энтерпрайз. Время. Рассвет. Через неделю после встречи с Итачи. Место. Арендованный особняк в столице страны огня. Просторный кабинет, сделанный в западном, антикварном стиле. Книжные полки из векового дуба, картины с изображением нейтральных пейзажей, диваны, люстра. В кресле с видом на большое окно находится черноволосый юноша с очень бледной кожей, немного заостренные клыки, глаза с красным оттенком. Всем своим видом напоминает аристократичного вампира из книжек для юных девушек. Одет в домашний черный халат с тапочками, рукой подпирает голову, с отрешенным видом рассматривает поднимающееся солнце. Яркие оранжевые лучи постепенно разгоняют мрак и ночной холод. Юный мастер, после вежливого стука в кабинет зашел Какаши в новом постоянном образе дворецкого. Когда не обнаружил вас в постели, то был уверен, что найду вас здесь. Как давно вы в кабинете? Неужели всю ночь? Частая смена графика сна плохо сказывается на растущем организме. В ночное время моя эффективность повышается в разы, нет никого желания оборачиваться, чтобы ответить. Продолжаю рассматривать воронье перо в моих руках. Солнце проступает через черные щели. Ваши Сорочимару исследования вороны, почему бы вам не отдать мне перо и не спуститься на завтрак? Какаши подошел сзади и протянул руку. Арочимару тоже там будет, и вы сможете обсудить детали после завтрака. Ему нечего добавить. Он в таком же шоке, что граничит с восхищением, что и я. Брат истинный гений медицины. В свои 20 лет он превзошел Цунаде, что имеет на 30 лет больше опыта, Прокручиваю перо в руке. Мы обнаружили в модифицированном теле ворона неизвестный химический состав. При добавлении чакры он замораживает определенные каналы имплантированного шарингана. Чужой орган все еще пытается убить носителя и при активации бешено поглощает чакру, но благодаря химическому составу брата можно заморозить определенные участки и превратить шаринган в обычный глаз. Активация и дезактивация имплантированного шарингана. Для этого надо всего лишь направить чакру, никаких ручных печатей и запечатывающих устройств. Понимаешь, что это значит, Какаши? Если разобраться, выяснить, как варить этот химический состав, то я смогу вернуть тебе жизнь без глазной повязки и сохранить подарок Обито. Очень благородно с вашей стороны, протянутая рука получает перо. Но вы же не только из-за моей персоны размышляли всю ночь, Какаши, ты стал слишком хорошо меня понимать, наблюдаю улыбку сквозь тканевую маску. Мой брат оказался великолепным ученым в областях биологии, криогенетики, фуиндзюцу, психологии и наверняка в сотни других дисциплин. Тело воина и разум ученого. Чтобы хотя бы стать с братом на один уровень, мне необходимо разорвать пределы возможного. А я хочу большего. Превзойти гения. На это у меня только 3 года. Для меня, признаться, тоже стала неожиданная ученая сторона личности Итачи. Я, команда Анбу, аппарат Хокаге и вся Коноха всегда считали Итачи талантливым убийцей и не более. Потому что брат так хотел. Он всем показывал только то, что сам желал показать. Мне, родителям, клану, друзьям. Мы тоже воспринимали Итачи только как талантливого юношу, за что поплатились кровью. Возможно, один только старик третий знал истинную личность Итачи. Человек-загадка, медленно проговорил Какаши. В любом случае, я верю, что вам удастся разгадать, улыбка сквозь маску. Касательно обучения точным наукам, у вас есть лучший инструмент для обучения, шаринган. Любые книги можно проглатывать в момент, а в медитациях структурировать всю информацию. Полезную поближе, мусор на выброс. Уверен, Орочимару не откажется дать полезные советы. Как лучший ученый Конохи, он может стать замечательным учителем. Орочимару уже проиграл Итачи. Не только в силовой борьбе, но и в интеллектуальной дуэли. У меня в планах обратиться к другому специалисту, к величайшему ученому на планете. Тот, чей научный гений продвинул нашу цивилизацию на века вперед и способен создать невозможное. Только такой человек способен приблизить меня к победе над братом, игнорирую заинтересованный взгляд. Это не то, о чем я сейчас хочу поговорить. Есть еще одна деталь, на анализ которой я потратил ночь. Имплантированный в ворону шаринган. Мы с Рачимару провели экспертизу ДНК. Сравнили с картотекой больницы Конохи. Пусто. Сравнили с картотекой клана Учиха. Есть одно совпадение. Учиха Рэй умер 96 лет назад в клановой бойне. Что вас озадачило, юный мастер? Насколько мне известно, ваша семья всю жизнь собирала глаза павших. Где-то они хранились. После падения дома Учиха, Итачи забрался в хранилище. Просто взял первый попавшийся для операции с вороной. Непросто. Ты еще не до конца понимаешь, как думает мой брат. Он ничего не делает просто. Каждый его шаг и вопрос – это часть большого плана, руки сложены домиком, взгляд устремлен на окно. Брат никогда не забудет улику. Он позволил мне забрать мертвую ворону, изучить улику, изучить шаринган. Да, все дело в нем, а не в химическом составе. Если бы он хотел обратить мое внимание на криогенетику, то имплантировал бы шаринган, кого я застал лично, бабушка Нари или дядя Заку, чтобы мой разум не спотыкался. Также брат мог имплантировать глаза мамы, чтобы вывести меня из себя. Но вместо этого, он оставил письмо из прошлого. Брат хотел, чтобы я изучил предка. И что удалось выяснить? Не так много, как хотелось. Хроники клана Учиха не пестрят подробностями. Рэй, талантливое дарование, умер рано от рук Синджу, был личным учеником Учихи Мадары. В комнате ненадолго повисла пауза. Шаринган, Рэй, глаз. Брат хочет сказать мне, что ученик Мадары приглядывает за мной. Но Рэй давно мертв, как и Мадара. Если один из основателей Конохи взял какого-то ученика перед смертью, то сейчас ему должно быть за 60 лет точно. Старики бывают прыткими, вспоминаю из рассказа Орочимару, как старик третий в финальной битве скакал как обезьяна. А может, тайный смысл в том, что нет никакого тайного смысла. Брат намеренно пытается вскружить мне голову лишней уликой. Запутывает. Отправляет по ложному следу. Как все сложно, помассировал переносицу. Или это правда и где-то бродит ученик Учихи Мадары, а брат счел меня достойным этой информации? Не совсем. Брат не сказал прямо, он проверяет мои аналитические способности. Если я достойно проявлю себя в решении этой загадки, то при следующей встрече подкинет дополнительную деталь пазла. Это может произойти раньше. Так, хватит. Мое кресло было сильно наклонено назад и с выстрелом обратно, что мне пришлось спрыгивать с качели. Какаши получает мой взгляд полный добра и обожания. У вас завтра важный день, юный мастер. Вам нужно подготовиться к ближайшему будущему. Об Итачи подумайте после. Это будет завтра. У меня полно времени. Не сомневаюсь, что ваш разум способен справиться с несколькими задачами, но организму тоже нужен отдых. Какаши заработал мой скептический взгляд. Спускайтесь на завтрак. Сегодня томатные тарталетки по рецепту Микото-сан. Поправляю халат и выхожу из кабинета под улыбку Какаши. Пусть не думает, что смог подкупить меня мамиными рецептами. Я просто осознал, что пора перекусить. И ничего более. Время. Солнце клонится к закату. На следующий день. Место. Арендованный особняк в столице. Центральная часть переоборудована в огромный банкетный зал. В стороне музыканты играют спокойные мотивы. Широкие столы с бесплатными закусками и деликатесами. Между ними ходят и общаются друг с другом самые высокопоставленные люди со всей страны. Банкиры, министры, бизнесмены. В воздухе ощущается запах денег. Нанятая в агентстве прислуга исполняет свои прямые обязанности. Помогает гостям чувствовать себя комфортно. Также нанятая охрана из того же агентства на входе проверяет все пригласительные, чтобы прошли только те, кого я пригласил лично. Толпа собралась почти в сотню. Мне даже не пришлось особенно изворачиваться, чтобы собрать в своем доме самых влиятельных людей страны. Я просто указал свое имя в письме и сказал, что это будет интересно. Для прожигателей жизни этого было достаточно. Жены и дети, что и дня в жизни не проработали, ожидают от меня шоу как на арене экзамена. Главные наполнители семейного бюджета настроены более скептично. Рассматриваю гостей из потайной щели в стене. Все в дорогих костюмах и с модными прическами. Как хозяин дома, могу выйти к ним хоть в домашнем халате, но не буду. Мне нужно произвести правильное впечатление. Моя группа провела весь день в самых модных бутиках столицы, чтобы соответствовать местным стандартам. На мне деловой костюм с галстуком. Думал, что непривычная одежда будет меня душить, но мне комфортно. Наверное, это связано с тем, что в моей прошлой жизни легендарной летучей мыши я часто чередовал костюмы с плащом, видел их в видениях лабиринта пустоты. Собственно, это основная причина, почему я решил на официальное мероприятие надеть костюм, а не юкату, униформу шиноби или одеяние монахов, как посетившие банкеты с храма огня. Костюм полностью сшитый на заказ, в особенности на туфли добавлена утолщенная подошва, что дарит мне дополнительный сантиметр роста. Хочется, чтобы меня воспринимали не сопляком, а молодым человеком. Всяческие техники изменения внешности, которых полно, к примеру, козырная техника арачимару по растягиванию конечностей, мне недоступны. Я здесь под своей подлинной личностью, а Учиху Саске очень хорошо видел и запомнил весь мир на совсем недавнем экзамене Чунина. Так что мне остается только немного поднимать рост и надеяться, что с трибун плохо рассмотрели, какой я недоросль. А как главный аспект всего образа и незаменимая деталь костюма – очки с красными линзами. В них я могу, не привлекая внимания публики, активировать и дезактивировать шаринган. Конечно, всякие сенсоры заметят, но мне нет до них дела. Пока не атакую, на многие ниндзя-штучки закрывают глаза. Я просто не хочу отпугивать собеседников, а вот читать их эмоции, врут они или нет, очень даже. Со мной неизменный Какаши. В его новом образе не пришлось долго подбирать стиль, только сменил пиджак на такой же черный, но с автографом дорогого швейного мастера. Собравшиеся в резиденции аристократы только выглядят праздными лентяями, а на деле те еще акулы бизнеса. Их с детства обучают обращать внимание на мелочи. Поэтому вся моя группа не только сменила повседневную одежду на официальную, но и спустили значительную часть бюджета на обновки. Точнее, на именные бренды. Не изменяя себе, Какаши скрывает за подтяжками все атрибуты ниндзя. Ветеран шиноби даже спит с оружием в руках. Девочки потратили больше всего времени в примерочной. Это мне достаточно было пробежаться шаринганом по всему ассортименту, чтобы понять, что здесь отсутствует идеальный вариант для меня и нужно шить на заказ. Девочкам пришлось все мерить и смотреть на результат в зеркале. Я притворился, что поверил в их тяжкий труд и не заметил их счастливые улыбки от процесса. В любом случае, с ними весь день провел Какаши. А я только оценил финальный результат. Мне понравилось. Сакура выбрала себе вишневую юкату, а в парикмахерской ей сделали прическу на восточный манер с добавлением кисточек и заколок. Образ моей подруги получился красивым, милым и не вызывающим. То, что надо. Карин из магазина вышла в длинном черном платье без неуместных для 13-летней девочки вырезов, а для сохранения женского очарования на ней белые длинные перчатки. В парикмахерской выровняли красные волосы от колючек, и теперь Карин немного похожа на Кушину Узумаки в юности. Фото мамы Наруто с получения звания Гинина видел в архивах Орочимару. Подытоживая, со мной две прекрасные юные леди, с которыми не стыдно показаться в высшем обществе. С Тоюей вышло сложнее и проще одновременно. На мероприятии она под статусом моего телохранителя, поэтому ей не обязательно носить платья и каблучки, но даже так было трудно ее переодеть. То не хочет расставаться с моей одеждой, это же подарок Саски-сама. То не отдает нелепую шапку с торчащими трубками и бинтами, это же подарок Орочимару-сама. Бедная запуганная девочка, что тянется ко всем, кто проявил к ней хоть немного сострадания. Выглядит грозно, зубы скалит, но стоит сказать доброе слово и проявить немного ласки, как готова с рук есть. Умом я понимаю психологические проблемы девочки с рожками, и сердцем испытываю к ней сострадание, но также понимаю последствия, если она появится на банкете в моей одежде и нелепой шапке. Если в среде шиноби чудачество еще приемлемо, попробуй обозвать Гая голубцом, и неделя на больничной койке гарантирована, то среди аристократов над ней гарантированно будут насмехаться, как над сбежавшей с операционного стола, а меня будут за спиной грязью поливать, что таскаю с собой секс-рабыню. Такого я допустить не могу. Сегодня мне нужно произвести хорошие впечатления на денежные мешки. На помощь призвал Азраила. Тоюя прислушивается к мнению личного телохранителя королевы теней. Звучит то как: мышонок провел трехчасовую лекцию, что телохранитель также является лицом хозяина, как и условные часы. На телохранителя будут смотреть и делать выводы обо всем остальном. Когда Тоюя прониклась, умеет Азраил речи толкать, и готова была на все, в этот идеальный момент я сделал подлый выпад. Пригласил Сакуру с Карин, чтобы подобрали ей одежду. Тоюя опомнилась уже в бутике. Кусалась и смущалась, но девочки смогли сделать приличную леди из звереныша. Подобрали с виду обыкновенный черный костюм с белой рубашкой, как у меня, но с некоторыми деталями. Короткие штаны, оголяющие щиколотки и немного выше. Закатанные рукава пиджака, кольца и браслеты. Получилось официально и стильно. Головной убор был оставлен в комнате, а то еще подумают, что у девушки проплешины с лишаем или еще какие отвратительные болезни, что надо скрывать и которые обязательно припишут в обществе стервятников. Сейчас маленькие рожки Тоюи скрыты ее же волосами. Длины хватило, чтобы создать сложную прическу с применением заколок. Тройное попадание. Рожки скрыты, получилось красиво, волосы больше не лезут в глаза. Кажется, Тоюи самой нравится обновленный образ, хотя уверен на 100%, что после банкета опять вернется в мою одежду и наденет нелепую шапку. Это же подарки. Я очень благодарен Сакуре с Карин, что провели титанический труд по преображению Тоюи. И Какаши с Паккуном благодарен, что сопровождали их на всем пути, а то в столице тоже хватает всяких гнусных типов, что могли распускать руки к одиноким красавицам. Без всех них мне было бы намного труднее. Также с нами сегодня еще два гостя, Неграмару и его помощник Неграбута. Это мне с Какаши и Сакурой безопасно гулять по стране огня. Нас почему-то до сих пор не записали в отступники, а Орочимару с Кабута уже давно в списке неугодных. Первого лично внес в список старик третий, а второго внесла пятая Хокаге. Очень ей не понравилось получать по лицу от очкарика. Если бы кто-то узнал, что змеиные отступники здесь, тот Джирайя с Расинганом в каждой руке уже штурмовал бы мою резиденцию, а это никому не нужно. И все же я хотел, чтобы в этот значимый для меня день мой управленец был рядом. Орочимару создал теневого клона и как-то замаскировал его под негра. То же самое сделал и Кабута. Меры предосторожности. Многие гости пришли с личными телохранителями, которых наняли в Конохе. На черных гостей за пределами страны молнии, конечно, все пялятся, как на обезьянок в цирке, но даже помыслить не могут об истинной личности. Старый трюк – сделать броско и заострить внимание на яркой ерунде, чтобы не обращали внимания на мелкие, но более значимые детали. Старый трюк или нет, а он прекрасно работает. Аристократы только и обсуждают, где я купил двух обезьянок. Ладно, хватит подсматривать. Остальные из группы уже в банкетном зале и отбиваются от пираний с бриллиантовыми зубками. Вон как Ошеловка лавирует между гостями, избегая богатых теток с пошлыми просьбами открыть личико, некоторые предлагают заплатить. К Сакуре пристают ловеласы со смазливыми улыбочками и не очень приличными предложениями, но Паккун в ее руках разгоняет самых невоспитанных. Мордочка у него недовольная, ему сегодня не полежать на розовых лугах, в смысле на макушке, ибо неприлично и вообще прическу испортит, так еще и нарядили мопса в маленький смокинг. Выглядит потешно. Тюя изображает скалу, такая же строгая и неподвижная. Подпирает стену, на все вопросы гостей отвечает односложно или мне запрещено об этом говорить. Я вижу шаринганом, как у нее уже чешутся кулаки, а острый язычок жаждет срезать гордость с напыщенных аристократов, но нельзя. Старается выглядеть профессионального, держится, чтобы не опозорить меня и мой дом. Я ценю это. Мы договорились, что если сегодня будет вести себя как и подобает телохранителю, то вечером подпишем официальный контракт на трудоустройство. Стоило только войти в банкетный зал, как все присутствующие неприкрыто рассматривали меня, оценивали опасность и возможность больнее впиться острыми зубками. Знакомое ощущение. Также было на экзамене Чунина. Все шиноби вылупились на последнего учиху, а заодно на двоих, которых поставили в команду со мной. Легкая улыбка с превосходством. Игнорируя все взгляды, обхожу гостей. Пока все идет по плану, я намеренно дал людям собраться, а только через полчаса явил себя, чтобы уже все собрались и я мог с первого хода начать действовать. Если бы встречал всех на входе, то вынужден был бы общаться с ними по мелочам, каждому отдельно объяснять, кто я такой. Лучше представить себя сразу перед всеми, одним росчерком пера. Поднимаюсь на заранее приготовленную трибуну в конце банкетного зала. Позади меня на всю стену изображен герб семьи Учиха, как символ, от чьего имени я говорю. Приветствую, друзья, не буду долго отнимать ваше время представлением. Вы все знаете, кто я, иначе бы вас сегодня здесь не было. Выдерживаю небольшую паузу под женские вздохи и мужские хмыканья. В последнее время я начал чаще задаваться вопросом, чем является наша планета. Дом, уют, выживание, площадка для бизнеса, поле для бесконечных войн шиноби. Чем является планета для меня, Учиха Саске? Если одним словом, страх, власть, амбиции, сила, месть, война, на последнем слове дернулись несколько телохранителей шиноби из Канахи. Признаюсь честно, я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Очень давно я мог спросить совета у родителей. Какой бы ни был детский или философский вопрос, они всегда меня выслушивали и пытались помочь с поиском ответа, но больше я не могу воспользоваться их помощью. Как вам всем известно, мою семью жестоко убили, когда я был совсем ребенком. Как вы можете себе представить, все последующие дни были худшими в моей жизни. Дни гнева, страха и печали. Я так жил годами. Но потом в моей жизни появились люди, что доказали, что как бы не было плохо раньше, завтра все может стать значительно лучше. Нахожу в толпе всех из моей группы. Эти слова для каждого из них. Зачем я вам все это рассказываю, друзья? Моя позиция такова, что когда обстоятельства ужасают и бросают вызов, то оглядываться назад бессмысленно. Мы только увидим собственные страхи и разочарования наших демонов. Но если мы перестанем оглядываться на настоящее и прошлое, а вместо этого посмотрим в будущее, если мы спросим себя, что может быть, что будет завтра, в таком случае мы зададимся правильным вопросом, потому что надеясь, мечтая и планируя, мы сами начинаем формировать будущее. Таким образом, подкрепляя слова делом, с сегодняшнего дня я открываю компанию Учиха Энтерпрайз. Компания начнет активно и незамедлительно инвестировать в будущее планеты, модернизация лаборатории и работа с передовыми учеными. В первую очередь мы планируем ввести единую систему сотовой связи. Все, кто работал с военными и рациями, знакомы с их удобным, но, увы, коротким радиусом действия. Все дело в антеннах и длине испускаемых радиоволн. Я посмотрел не в настоящее и не в прошлое, как до изобретения раций все пользовались умельцами из клана Яманака для дальней связи. Я посмотрел в будущее, как улучшить антенны и где разместить, чтобы сигнал был по всей планете. Представьте, возможность поговорить с родственниками из другой страны в любой момент, узнать, как прошел первый учебный день у детей, поинтересоваться самочувствием мамы, передать партнеру актуальные сведения по бизнесу. Хлопок в ладоши, свет в комнате гаснет, передо мной возникает объемная голограмма, наподобие той, что продемонстрировал Кабуто на экзамене в карточках Гининов. Голубой шар, заполненный материками и островами. Вокруг него, в космосе, летает спутник с логотипом Учиха Энтерпрайз. Показываются волны сотовой связи. Как два человека в разных уголках планеты мгновенно обмениваются информацией. Все это возможно уже завтра. Хлопаю в ладоши и вновь зажигается свет. Банкетный зал заполняется аплодисментами. Отмечаю шаринганом, что 70% хлопают искренне. Отличный результат, спасибо. Не передать словами, как трепетно я к этому отношусь. Больше информации о спутниках Учиха Энтерпрайз и сотовой связи вам передадут в ближайшие дни. Чего я хочу от вас? Инвестирование. Инвестирование в будущее нашей планеты. Я обещаю вам, что если мы пройдем этот путь вместе, то светлое, лучшее будущее начнется уже завтра. Покидаю трибуну под аплодисменты. Дальше началась самая скучная часть вечера – личное знакомство. Все подходили ко мне, жали руки, желали удачи, спрашивали обо всем на свете. Хочу ли я стать Хокаге, Дайме, отшельником, торговцем? Скучно. Некоторые пытались ужалить, мол, не слишком ли я молод, чтобы возглавить компанию. К этому я был готов. Спокойно, без лишней агрессии отвечаю, что в нашем мире полно гениев и что на фоне тех, что оканчивают учебу за год, я не слишком выделяюсь. Другие гости восприняли меня всерьез и начали бизнес. А сколько надо вложить, чтобы только мои люди получили мгновенную связь, а остальной мир подождал еще год? Было непривычно, но внутренняя сила помогала мне плавать как акула среди пираний. И конечно же меня все время поддерживал помощник номер один. «Отличная речь, юный мастер», – прошептал Какаши, когда нас на короткое мгновение оставили в покое. «Эффектно и серьезно. Я не сомневался, что у вас все получится. Вы всегда умели произвести хорошие впечатления». «Благодарю, Какаши», – отвечаю также шепотом. «Я тоже не сомневался, ведь еще до получения воспоминаний легендарной летучей мыши, у меня отлично получалось расположить к себе людей. Третий этап экзамена пришли смотреть из-за меня. Создали фан-клуб имени меня. Даже Коноха планировала использовать меня в качестве рекламного щита. Но расслабляться рано. Самое сложное впереди. Вскоре к нам подошел средних лет мужчина в одеяниях монаршеской особы. Взгляд надменный, какой и должен быть у человека его положение. Хочу сказать, что для меня большая честь принимать вас в моем доме. Делаю официальный поклон. Я могу только представить себе, насколько должен быть занят Дайме страны огня. Не настолько, чтобы не ответить на приглашение последнего, но не менее достойного представителя семейства Учиха, Дайме раскрыл карманный веер. Так вот о чем сейчас сплетничают. Иногда веер скрывает лицо от моего шарингана. В любом случае, я верю в эти слухи. Клан Учиха поддерживал страну задолго до моего рождения. Мои предки оставили о вас мнение, как о надежных людях, что всегда доводит сказанное до конца. Мне понравилось услышанное сегодня. Взгляд в будущее, что мы должны построить сами. Признаться, мне никогда не нравились войны Шиноби, а из всей Конохи мне импонирует только Джирая за свою серию книг. А теперь еще вы. Возможность общаться без границ намного интереснее очередной взрывной техники. А больше всего мне нравится, что связью смогут пользоваться все, а не только пользователи чакры. Так что вы думаете? Дайме задумчиво закрыл глаза. Два сундука золота вам хватит? Большое спасибо. Не поймите неправильно, каждая монета на счету, но я пригласил вас не ради денег. Мне нужно было услышать ваше мнение. Что? Заинтересованный взгляд из-под веера. Вы пригласили меня только ради этого? Да. Первые радиовышки будут установлены в стране огня, и мне важно знать, что об этом думает первое лицо страны. Я очень рад, что вам понравилась моя идея и вы разрешаете продолжать трудиться на благо светлого будущего. Как интересно. Обычно остальные шиноби не спрашивают моего мнения перед объявлением войны или других масштабных действий. Веер быстро-быстро зашуршал. Вы получите мою полную публичную поддержку, воспитанный Учиха. А от сундуков не отказывайтесь, завтра их принесут вам. Большое спасибо, уважительно кланяюсь на прощание. Это было сложно, дурацкий веер скрывал от меня эмоции. Но я блестяще справился, потому что заранее подготовился к этому разговору. Узнал от летучих мышей, что Дайме давно бурчит, что все самые классные игрушки всегда достаются шиноби. На том и сыграл. Веер скрывает лицо или нет, мне без разницы. Я бы смог повторить этот разговор с закрытыми глазами. В любом случае, самое главное, Я добился своего. Я заметил, как засуетился Шиноби Канахи, что нас подслушивал, когда Дайми перед сотней свидетелей заявил о публичной поддержке. Это значит, что теперь я полностью чист перед законами. Канаха больше не сможет официально объявить меня отступником и обвинить в преступлениях, чтобы не обидеть Дайми. Хотя от несчастного случая я, конечно же, не застрахован. Юный мастер, вы сдержали слово, данное мне на кладбище. Какаши улыбнулся под маской. Мы не враги с Канахой. Именно. Мы больше не бродячие шиноби, а честные бизнесмены. Всего-то нужно было мне довериться и немного подождать. Еще через некоторое время к нам подошла невысокая и пожилая женщина, вскрывающим почти все тело балахоне. От большинства остальных стариков ее отличают черные полосы на щеках, как у Наруто. Сопровождает ее молодая девушка примерно моего возраста в милом оранжевом платье. Никаких мутаций на видимых участках. Шеринганом отмечаю их семейное сходство. Идентифицируемая мной как внучка, кидает заинтересованные взгляды в мою сторону. Стараюсь игнорировать. Дерзкий мышонок, промурлыкала старушка, глядя прямо в мои глаза. Кошкам нравятся активные и скачущие. С такими можно поиграть перед обедом. Только бы кошка не подавилась. Также смотрю в глаза сквозь красные очки. Многие летучие мыши значительно крупнее домашних мышек. Существа ночи нападают на людей. Коров иногда находят обескровленных кошек. Дерзкий, старушка наполнила мундштук кошачьей мятой. Из тебя, малыш Саске, мог бы получиться отличный кот. Но что ты, что брат твой, выбрали жуткое и летающее. Говорят, что многие в прошлой жизни были животными. Возможно, нас тянет к стае, философски отмечаю. Так что, я прошел ваши испытания, у меня уже минимум 10 постоянных инвесторов и еще 5 миллионов золотом на безвозмездной основе. Иными словами, обманом продал дуракам яркий, но пустой фантик. У тебя сейчас нет ни лабораторий, ни персонала, ни денег для реализации обещаний. Даже дом этот арендован за счет твоего дворецкого. Ты, бродяга, воспользовался именем своей семьи, чтобы создать иллюзию могущества и запудрить мозги окружающих. Такой же иллюзионист и лжец, как все носители проклятых глаз. Прошу заметить, что я не пользовался силой Шерингана для убеждения окружающих. Только личная харизма и ничего лишнего. А насчет моих финансов, останусь я внизу или мгновенно вознесусь, все может измениться этим вечером, не так ли? Ты доказал, что умеешь вести дела, юная Учиха, выпустила дым кошачьей мяты. Твои предки не будут опозорены. Кошки согласны передать тебе все имущество семьи Учиха, с ценными бумагами и деньгами. Только скажи мне, еще одна порция дыма. Весь вечер ты рассказывал о помощи планете. Красивые слова, воодушевляющие. Но тебе ведь хорошо известно, что почти весь бизнес Учиха построен на создании оружия. Шахты с обычным железом и чакропроводящим. Заводы по переработке руды и созданию кунаев с сюрикенами. Отдельные научные комплексы по созданию нового оружия. Бизнес Учиха построен на крови. Что же ты будешь с ним делать? Мышонок, ударишься в пацифизм и ликвидируешь все наследие семьи? Со времени смерти семьи прошло много лет, все это время заводы простаивали, рабочие разбежались, появилась сотня конкурентов. Чтобы вновь стать лидером на рынке, мне понадобятся огромные вложения и под ноль вырезать конкурентов, что не захотят так просто вернуть лакомый кусочек пирога. У меня уйдут годы, если не десятилетия на это. И ради чего? Выпуск кунаев. Они не меняются уже 200 лет. Я уже говорил сегодня, что больше не оглядываюсь в прошлое. Новое будущее за технологиями и сбором информации. Когда спутники Учиха Энтерпрайз покорят космос, никто не спрячется от моего взора. Дерзко и амбициозно. Намного лучше нашел применение наследию, чем твой брат. Наглая кошка завладела моим вниманием, но отказалась продолжать. Кошки с мышами, даже летучими, не друзья, но и не враги. Можешь иногда обращаться, мышонок, поиграем. Все бумаги семьи будут доставлены завтра. Большое спасибо. И еще одно, мышонок. Ты же понимаешь, что своим представлением разозлил могущественных людей. Мгновенный обмен информацией. Почтальоны не захотят терять прибыльную нишу доставки любовных и не только писем. Тебя и твой проект постараются ликвидировать. Еще один охотник за моей головой, насмешливая улыбка. Пусть встанет в очередь. Летучие мыши всегда были бесстрашнее полевых, покачала головой старая кошка. Я буду с интересом наблюдать за твоими действиями. Провожаю взглядом удаляющиеся фигуры слуг кошачьих. Старушка точно природный мутант и проявила кошачьи черты, за что была завербована хвостатыми. Насчет ее внучки ничего сказать не могу. Наблюдаю, как общаются с женой Дайме, а та дает почесать за ушком свою кошку. Только не говорите мне, что это проклятие генинов, вечно сбегающая кошка, является говорящей. Кошка-шпион каждый раз сбегает, чтобы передать сведения о внутреннем устройстве семьи Дайме. Любопытно. В любом случае, это было трудно, но необходимо. Одна из основных причин организации вечера – проявить себя перед кошками. Сразу после разговора с братом я отправился в кошачий магазин, что посещал еще в детстве. Был приятно удивлен, что они еще продолжают дело семьи Учиха и торгуют оружием, хотя продажи упали на 300%. Весь мир знает о падении семьи Учиха. Для одних это был траур. Бизнесмены увидели в этом возможность. У кошек пропала крыша и конкуренты начали быстро наглеть на рынке. В данный момент в кошачьих магазинах закупаются только старые, что убедились в качестве продукции, клиенты. Вот она сила репутации. Кошки тоже были удивлены моим появлением, точнее просьбой, вернуть наследство. Еще больше удивились, когда узнали, что на них наводку дал брат. Ушли совещаться в мир кошачьих барханов. Мне было велено ждать в магазине с внучкой хозяйки, ровесницей. По идее, она должна была развлекать меня, но получилось наоборот. Через несколько часов вернулась старая кошка с ответом. Не дорос ты до большого бизнеса, мышонок. Пришлось придумывать испытание, потому что ждать до совершеннолетия мне не подходит. Я справился, и это самое главное. Хотя пришлось похитрить. У меня нет 10 постоянных инвесторов. Те, что подходили и подобное предлагали, хотели значительные услуги за свои вложения. 51% акций компании или продать семейные секреты. Конечно, я не мог на это согласиться. У меня есть только некрупные пожертвования без обязательств, как золото от Дайме. Но кошки этого не знают. Они только видели, как ко мне подходили денежные мешки и что-то обсуждали. Многие давали деньги и выписывали чеки. Подойти ближе и подслушать не могли, из-за нахождения поблизости кокошей Паккуна. У собак на инстинктах поиск усатых и хвостатых. Это уже не важно, ведь больше я не обманщик инвесторов, а истинный наследник дела Учиха. Что можно сказать? Мир бизнеса – это мир обмана. А кто может быть в этом лучшим, как не владелец генома, что создан для накладывания иллюзии и просмотра сквозь ложь? Вот поэтому семья Учиха и была ранее самой богатой в мире. Греешься в лучах славы, Саскикун, прошипел черный только сегодня, змей. Читал, что даже летучим мышам необходимо немного тепла. Спасибо, что посетил открытие Учиха Энтерпрайз. Первый человек компании должен присутствовать в этот значимый день. Ловлю удивленный взгляд. Я был абсолютно серьезным. Должность генерального директора в компании принадлежит тебе. Благодарю, Саскикун, я вижу, что ты держишь свое слово. Но, увы, сотовая связь не совсем мой профиль. Не занижай мои амбиции. Сотовая связь – это один из сотен активных проектов Учиха Энтерпрайз. Самый зрелищный и коммерчески прибыльный. Поэтому моя сегодняшняя презентация была посвящена только ему. Остальные проекты гарантированно отпугнут денежные мешки. Но не меня, ученый в предвкушении провел языком по пересохшим губам. И что же это за проекты? Их много. Для каждого можно проводить отдельную презентацию. Хотя некоторые из них мы с тобой уже обсуждали. Как, например, когда исследовали химический состав брата в мертвой вороне. Когда сравнивали его с ледяным геномом. Ты помнишь, какая идея возникла при изучении? Очень хорошо помню, кивнул ученый. Мне понравилось, как широко ты способен мыслить. Использовать сверхбыструю заморозку внутренних органов, чтобы исключить их повреждения для дальнейшей трансплантации нуждающимся. Проект невыгоден коммерчески. Инвесторы не будут вкладываться для единичных спасений посторонних людей. Это невыгодное вложение. Но даже не учитывая моральную сторону, этот проект способен продвинуть научный прогресс на десятилетия вперед. Поэтому я буду развивать его на, так сказать, собственном энтузиазме. И таких проектов сотни. Мне очень важно, чтобы такой человек, как ты, понимающий ценность научного прогресса, курировал и следил за развитием проектов. Ты очень вырос с нашей первой встречи, Саскикун. Для меня будет честью работать с тобой, заключаем сделку рукопожатием. Я так понимаю, сейчас у тебя есть только заброшенные оружейные заводы семьи Учиха. Займет очень много времени поднять все это. Не так много, если используешь собственные ресурсы. Я говорю о деревне Звука. Сейчас она разрушена после визита брата. Слышал, что планируется ее восстановление. немалые денежные вложения. Как бизнесмен скажу, что это плохое инвестирование и убыточный проект. Слухи о слабости Шиноби Звука, что их разбил всего один человек, уже распространились. Минимум половина клиентов потеряна. Придется заново нарабатывать репутацию, а это время и вложения. Будем откровенны, ты построил деревню ниндзя, как способ заработка, а сейчас его эффективность понизилась в разы. Так может пора закрыть старый бизнес и полностью сконцентрироваться на новом? У Чиха Энтерпрайз сейчас необходимы рабочие руки. На заводы, охрана для сопровождения груза, охрана шахт. Из оставшейся горстки Шиноби Звука никто не останется без работы. Денег на зарплату и проекты хватит. Этим вечером я стал одним из богатейших людей страны. Это нужно хорошо обдумать, Саскикун. Думай. В конце концов, ты только что стал генеральным директором мегакорпорации, теперь думать придется много. Провожаю взглядом задумчивого и, что не скрылось от моего шарингана, довольного Орочимару. А ты останься, торможу черного только сегодня, Кабуто. Для тебя тоже есть работа. Для меня, сильно удивился очкарик и даже обернулся, к нему ли обращался. У него есть повод сомневаться, ведь я почти не общался с ним. Как видишь, твой бывший работодатель уже все. Проекты по обретению бессмертия и добыче шарингана все закрыты, как потерявшие свою актуальность. Своим появлением я закрыл все его цели. Теперь он полностью свободен для помощи в реализации моих. Деревне Звука тоже осталось жить недолго. Мы оба знаем, что наш общий друг умеет видеть выгоду и возможности, а от исчерпавших свою полезность быстро избавляется. Конечно, я сейчас говорю о деревне Ниндзя, а не тебе. Ловлю шарингеном страх на лице собеседника. Тебя он не уволит, по крайней мере не сейчас, ты все еще можешь послужить хорошим ассистентом. Вопрос только в том, ты так и будешь подавать кофе, пытаясь исполнить чужую мечту, или готов скинуть змеиную шкурку, что тебе не по размеру, и двигаться в собственном направлении. Я не совсем понимаю. Конечно, не понимаешь, ибо даже не пытаешься посмотреть по сторонам. Я читал твое личное дело в Анбу. Какой-то клерк не поскупился на подробности. В деле написано, что ты пошел на службу, чтобы сохранить в целостности приют, где ты вырос. Написано, что ты постоянно отправлял материальную помощь в приют до провального вторжения, и что в медицину изначально пошел, чтобы помогать ближним. Знаешь, для чего это написано? Для будущего руководства, чтобы знали о твоих привязанностях и убеждениях, чтобы знали, на что давить, чтобы заставить тебя работать. Я не осуждаю тебя за слабость, наоборот. После прочтения отчета я увидел в тебе человека. Раньше твоим ориентиром в жизни была директриса приюта. Добрая женщина, что воспитала и научила медицине. Очень жаль, что после смерти ее заменил к тому моменту обезумевший змей. Но сейчас безумие в нем умерло, а тебе вновь пора искать новый ориентир. Или может вернуться к старому, стать доктором и бескорыстно помогать детям. Сегодня вместе с Учиха Энтерпрайз открывается благотворительный фонд имени женщины, что также помогало в постройке больницы и детского приюта, фонд имени моей мамы, Учиха Микото, и я предлагаю тебе возглавить его. Это очень неожиданно, как и все в нашей жизни. Дайми дал полное согласие на улучшение планеты и будет не против, если в стране огня будут построены детские приюты и бесплатные лазареты. Все оплачивается и под контролем фонда. Никакие советники и сам Хокаге не имеют власти как-либо вмешаться. Я верю, что если скинешь змеиную шкурку, то сможешь сделать это, хлопаю по плечу. А твоим консультантом станет Сакура. В розовой макушке очень много интересных идей. Выслушав рассказ Карин, как та с мамой слонялась по всей стране без документов и не знала, куда деться, Сакура внесла интересное предложение. Постройка центров бесплатной помощи для всех в плачевном положении. Бесплатный ночлег и теплая пища. С медицинским кабинетом. С юридическим консультантом, чтобы помог легализоваться. И обязательно, чтобы в штате был психолог. Психолог, да. Сакура считает это самой важной помощью для каждого пережившего травму. И я с ней согласен. Если бы после смерти семьи мне предоставили профессиональную психологическую помощь, а не бросили одного, то я бы не натворил столько ошибок. Рука Какаши упала мне на плечо. Спасибо. Я уже знаю, что не один. В любом случае, проект грандиозный и общественно важный, но я уже вижу в нем кучу дыр, что могут загубить идею на корню. Нужно обязательно поставить охрану от буйных посетителей. Возможно, шиноби уже разрушенного звука согласятся на эту работу. И обязательно ввести лимит по нахождению в центре. Скажем, 7 дней. Этого достаточно, чтобы изучить дело и составить анкету личных умений, предоставить медицинскую помощь, обсудить с юристом, и помочь найти новый дом с работой. У Чиха Энтерпрайз нужно много рабочей силы. Кажется, рядом с заводами еще остались общежития. А через 7 дней гнать всех из центра. Кто хочет, идет работать. Остальные труд не тунеядцы, фонд не будет их тащить. К чему я это все? Работы реально много. У Сакуры много идей, а ты как более взрослый и опытный поможешь их реализовать. Ресурсы фонда в твоем распоряжении. Сакура задумчиво проживал и посмотрел на девочку с собакой в окружении гостей. В медицинской сфере мне может понадобиться помощь Карин, только если она сама захочет. Карин мой, интонацией подчеркиваю последнее слово, доктор. Я предпочитаю, чтобы она всегда была рядом, но я не буду против, если ты возьмешься за ее обучение медицинским техникам. Я могу подумать, конечно, все тщательно обдумай, потому что занятие благотворительностью должно идти от сердца. Провожаю взглядом, как будущий директор благотворительного фонда растворяется в толпе. Я уверен на 90%, что он согласится. После визита брата я постоянно наблюдал за Кабуто. У него начали появляться сомнения. Очень показательно бессмертный Орочимару был побежден братом с одного взгляда. Если бы не мое вмешательство, то с большой вероятностью Белый Змей был бы запечатан в самой глубокой бездне и о нем все забыли бы. Такое заставляет задуматься. Кабуто начал сомневаться, что сбор всех геномов мира сделает его непобедимым. Перед его глазами начали собираться черные точки. Именно в этот момент я и пришел со своим предложением вернуться к предыдущим идеалам. Выбросить в помойку неуместную жестокость с поднятием руки на женщин. Весь разговор я следил Шаринганом за изменением его эмоций. Он уже согласен стать хорошим парнем. Если только Орочимару не переубедит его остаться в тени змей. Но по моим прогнозам, у моего управляющего исчезла надобность в услугах фанатика геномов. Какаши, обращаюсь тихо через плечо. Мне нужно, чтобы ты иногда проверял действия директора благотворительного фонда. Чтобы появлялся неожиданно, как ты это умеешь, без проблем. Вот теперь мне стало значительно спокойнее за фонд имени моей мамы. Если оценивать по шкале, то как будто у меня доверие чуть выше среднего. Высокий уровень доверия к Сакуре и высочайший к Какаши. Больше я никому в мире так сильно не доверяю. Я бы мог выгнать из своей жизни Кабуто, но после прочтения его биографии, в моей голове появились странные слова. Лесли Томпкинс, мне кажется, я должен дать ему шанс. Тебе ничего не кажется странным, Какаши? О моем сегодняшнем выступлении знает вся страна и наверняка за ее пределами. Я был уверен, что сюда заявится без приглашения сама Хокаге. Думаю, это из-за меня легендарная неудачница испугалась прийти. К нам подошел высокий мужчина возрастом за 50 лет. Седина коснулась висков черных волос. Одет в черный смокинг, один глаз скрыт повязкой. Выключаю режим детектива. Я снова дружелюбный хозяин дома. Учиха-сан, я Хиро Рягава, глава самой крупной сети казино в стране. Я знаю в лицо всех, кому отправил приглашение. Рягава-сан, для меня честь принимать вас сегодня. Скрепляю знакомство рукопожатием. Неужели такой крупный долг перед казино у нашей Хокаге огромный? Цунаде уже месяц не выходит из Конохи, чтобы не возвращать долг. Вы страшный человек, Рягава-сан, дружелюбная улыбка. Способны заставить бегать от вас даже Хокаге. Профессия обязывает. Уголки губ сурового мужчины ненадолго поднялись вверх. Я впечатлен вашим проектом. Могу я узнать, сколько инвесторов вы уже отыскали? Как я говорил, у меня личный интерес в улучшении планеты. Чем бы ни закончился сегодняшний вечер, Учиха Энтерпрайз приложит все усилия по исполнению целей и своих обещаний. Это очень интересно. Особенно идея со спутниками. Активировать Шаринган. Не обращать внимания на бесполезный треп. Сконцентрироваться на происходящем в другом конце зала. Наследие семьи улучшает четкость восприятия и облегчает чтение по губам. Там старая кошка с внучкой обсуждает более существенные вещи. «Бабуля, скажи, он симпатичный вырос», – мурлыкала внучка. «А еще такой начитанный и остроумный. Неделю назад, когда мы остались одни в магазине, 2 часа пролетели незаметно. Не смей влюбляться, дуреха. Кошка с мышкой, стыдоба», – ворчала старушка. «Ты бы еще положила глаз на собачника рядом с ним. Не позорь семью, бабуль, не начинай», – внучка закатила глаза, а заметила, как соски похож на нее, как 2 капли. «Заткнись, пустоголовая». Старушка с удивительной ловкостью подпрыгнула и дала подзатыльник. Ты забыла правила, мы никогда не обсуждаем клиентов за пределами кошачьих барханов. Хаен, очень жаль, что старушка такая бдительная, я бы послушал. Кошки обсуждали мою маму, что гарантированно, как жена главы семьи Учиха должна была пересекаться с хвостатыми хотя бы на минимальном уровне. Просто запомню это. Возможно, они когда-то расскажут о ней. Учиха-сан, требовательный голос владельца казино вывел из размышлений. Продолжайте, Риагава-сан, вежливая улыбка. Я внимательно слушаю вас. Я говорю, что моей сети казино пригодится система мгновенной связи. Были случаи, когда игроки успевали обогнуть несколько городов и задолжать нескольким заведениям, пока курьер успевал добежать с письменным предупреждением к администратору. Меня заинтересовал ваш проект, выписал чек и протянул. Думаю, этой суммы вам хватит, чтобы не потерять энтузиазм. Что вы за это хотите? Подавляю в руке дрожь, когда вижу количество нолей на чеке. Ничего. Поймите, Учиха-сан, вы самый богатый человек прошлого, а я настоящего. Сейчас у меня денег столько, что могу не считать. Когда выходишь на такой уровень достатка, то появляются новые ценности. Мне нравится ваш энтузиазм, и я хочу его поддержать. Можете считать меня сентиментальным стариком, но мне нравится видеть, что еще не вся молодежь погрязла в увлечениях и способна задумываться о будущем. Особенно мне нравится, что у вас течет кровь воинов в жилах, но вы стараетесь отыскать новый путь в современном обществе. Такое надо поощрять. Примите эти деньги как подарок. Никаких расписок, одолжений, услуг на будущее и прочего. Большое спасибо, уважительный поклон главному инвестору вечера. Когда владелец сети казино покинул наше общество, я показал Какаши чек, и у того чуть челюсть не отвалилась. Сумма была в 10 раз больше, чем он заработал за всю жизнь. Он продвигался по званиям, бесконечно тренировался, не выходил из миссий. А я заработал чек всего за один вечер чесания языком. Неправильную ты профессию выбрал, Какаши Тайча, с легкой ехицей в голосе называю командиром, как в бытность команды 7. Ветеран Шиноби ничего не ответил. Остаток вечера он провел в прострации. Когда шоу закончилось, я очень хотел вернуться в кабинет, а дворецкого оставить прощаться с гостями, но пересилил себя. Нужно держать доброжелательный образ. За лишние полчаса улыбок и рукопожатий получаю еще 2 чека. Только когда все гости разошлись, а с нанятым персоналом было оплачено по тарифу, я позволил себе снять пиджак с галстуком и маску человека, что любит улыбаться и общаться. Интересно, брат чувствовал себя таким же пустым после каждого семейного ужина? Время. Раннее утро. Через 2 дня после банкета. Место. Арендованный домик в километре от будущего особняка семьи Учиха. Вокруг дикая природа. Внутри домика атмосфера читательская. Какаши на кухне читает роман Джирай, пока варится суп. Карин в библиотеке читает медицинские справочники, оставленные Кабуто. Сакура в гостиной на диване читает рекомендованную литературу. Паккун рядом. Тэюя там же читает мангу. Юный мастер на 2-м этаже за столом у окна читает документы семейного бизнеса. Оставляю бумаги в сторону и даю глазам отдохнуть, когда устаю читать. В 3-й раз за последние полчаса. Слишком много данных нужно обработать. В чем проблема всех документов? Клерки намеренно пишут их очень скучным и запутанным языком, чтобы всех обмануть. Увы, шаринган не помогает мне видеть сквозь ложь на бумаге. Чем больше читаю, тем больше убеждаюсь, что надо брать моего управляющего и ехать смотреть, в каком состоянии все эти заводы и общежития для рабочих. Увы, Орочимару на несколько дней взял отпуск. Перед глобальной работой ему нужно закрыть старые проекты и отдать распоряжение от лица лидера звука, чтобы подчиненные не тратили его деньги на бесполезную отстройку уже ненужной деревни ниндзя. Кабуто все еще размышляет над моим предложением неизвестно где. Но помимо денежного вопроса есть еще одна причина, почему я изучаю скучные документы. Брат, всегда все сводится к нему. Кто-то назовет это одержимостью, а я назову другое слово – целеустремленность. Кошки отказались рассказывать что-либо об Итачи, как и о любом другом клиенте. Когда я под красными очками активировал мой главный инструмент детектива, то хозяйка магазина выпустила когти и сказала, что выцарапывала глаза наглым Учиха еще задолго до моего рождения. Шаринган подтвердил правдивость сказанного. Меня, конечно, радует, что это работает и в обратную сторону. Брат не может спрашивать кошек обо мне, но мне нужно продвигаться в расследовании. Изучение всех бумаг и накладных показывает мне какую-то бессмыслицу. После убийства семьи Итачи не взял ни одной копейки из наследства. Я не понимаю. Ладно еще забить на заводы и общежития, не всем интересно этим заморачиваться. Но разве брату самому или организации, в которой он состоит, Акацуки, не нужны деньги? Сундука красных алмазов хватит, чтобы начать новую мировую войну. Почему такой расчетливый человек, как мой брат, не воспользовался ресурсами и без проблем, не считая психологической схватки, отдал мне? Брезговал, мог ли брат настолько презирать семью, или ему было стыдно прикасаться к деньгам убитых? Ничего не понимаю. Мне кажется, я что-то упускаю из вида. Нужно будет вернуться к изучению документов чуть позже, а сейчас отвлекусь на актуальное. Вчера зашел в центральный банк и сразу попросил о встрече с директором. После грандиозного банкета, о котором судачит вся столица, мне не посмели отказать, и даже не фыркали на возраст. Теперь во мне видят не шкета, а денежный мешок. Приятные ощущения. Напрямую, без утомительных очередей и глупых вопросов, в течение 5 минут открыл корпоративный счет у Чиха Энтерпрайз. Раньше не мог это сделать из-за моего неопределенного статуса отступника Генина. На счет сразу перевел все деньги, собранные с чеков на банкете. Перевод занял какое-то время, ибо банковский курьер должен был бегать ко всем отправителям с вопросом: «А это точно вы написали?» Такая система защиты от подделок подписей. Шеринган не пройдет, а заодно защита от дурака. А вдруг выписал чек, не подумав или будучи пьяным? У меня так один чек был аннулирован. Хаен. Поэтому и не люблю чеки. Хотя бы прошло все быстро. Банковский курьер был шустрый как Рокли, а все отправители жили в столице. До последнего волновался, что владелец казино отменит щедрое пожертвование, но нет. Для него купить 10 жизней Джонина – это мелочи. Вот что значит быть настолько богатым, чтобы не считать деньги. Зато с золотом отдай мне все прошло легко и быстро. Приятно работать с наличными деньгами. Банковский счет – это, так сказать, на карманные расходы. А вот мои главные деньги, семейное наследство, я предпочел оставить у кошек. Я помню пословицу о хранении всех яиц в одной корзине. Тем более, мои родители тоже не хранили основные активы на банковском счету Канахи, только деньги за работу шиноби. Кошкам я доверяю больше банков, с ними сотрудничало не одно поколение моей семьи, еще до рождения Мадары. Если срочно понадобится много денег, то схожу в кошачий магазин, хозяйка телепортируется на барханы, а через минуту вернется с крошечным красным алмазом, что стоит дороже 10 сундуков с золотом. После банка, по рекомендации директора, отправился со свежераспечатанной чековой книжкой в лучшую строительную компанию, но меня остановила Сакура, что сама догадалась, так она говорит, но я то знаю, что ей подсказал Какаши, о моем следующем шаге. Я хочу построить фамильный особняк, в нескольких часах от Канахи, поверх того, где моя группа устраивала ночлег перед возвращением в Канаху. Кошки вернули документы собственности, и теперь я, как глава семьи Учиха, могу распоряжаться ею по своему усмотрению. Ответственная за мою человечность отговорила от поспешных трат. Выстроила логичные аргументы, что самая известная столичная компания сможет заработать и без моих денег. Зато в мире хватает голодающих, готовых работать значительно дешевле, но оттого не менее классные специалисты. Порекомендовала обратиться к плотнику Тазуне, тот самый мостостроитель из страны Волн, наш первый объект защиты за пределами Канахи. Смысл в ее словах есть. Я тогда перед отбытием оценил качество моста только пробудившимся шаринганом, простоит еще 100 лет. А еще идея давать работу действительно нуждающимся, похожа на ее план с центром помощи. Там же в столичном парке на лавочке призвал летучую мышь. Сакура пискнула при появлении кровопийцы. Может быть, на ком-то другом ее хитрость сработала бы, но я то вижу, что она просто удобно выбрала момент прижаться ко мне. Надо будет попросить Какаши, чтобы нашел для нее парня. Посыльный отправился с письмом в Королевство Теней, оттуда мгновенно передал агенту Теней в стране Волн. Всего через 2 часа у меня был ответ, просто и коротко: согласен. Тазуна собирает всю деревню и где-то через неделю будет на месте. Несмотря на постройку моста, за пару месяцев все в один миг не стало чудесно. У жителей их деревушки все еще туго с деньгами, поэтому мой заказ для них как подарок божий. Сакура заслужила мою признательность за сэкономленные деньги и помощь действительно нуждающимся. Пока строители идут, мы зря время не теряем. Покинув уже ставшей бесполезной для нас столицу, всей группой первым делом отправились на место будущей стройки, работать. Девочки отдыхали, а мы с Какаши сбросили верхнюю одежду и начали трудиться. Сначала вынесли весь посторонний мусор от проводивших ночлег в заброшенном здании, затем проверили шеренганом состояние постройки. Все плохо. Пришлось снимать весь пол, что уже прогнил, а во многих местах были следы от костров. Такая же проблема с крышей, там столько дырок, что проще всю разобрать и новую поставить. Остались только стены. Выцветший герб семьи Учиха долго не давал мне решиться снести их, но все же логика победила сентиментальность. Мне не нравится планировка комнат, и сами стены уже воняют старостью и плесенью. Снесли их тоже. Заодно провели тренировку в использовании масштабных и разрушительных техник. В итоге остался только пустой участок земли, который Какаши выровнял техниками земли, сделав его полностью пригодным для строительных работ. Уборка заняла у нас один день. На остальное время ожидания рабочей силы был арендован уютный домик рядом с будущей стройкой. Активно черчу план особняка в двух экземплярах. Один для Тазуны, на нем огромный, но в целом обычный особняк. Второй для себя, с тайными комнатами и проектом по использованию обнаруженной пещеры под землей. О втором чертеже знаем только я и Какаши. В планах, что мы шеренганом будем следить за работой мастеров, а после реализации первого чертежа, будем самостоятельно строить тайные ходы. Кажется, мои глаза достаточно отдохнули и можно возвращаться к изучению семейных документов. Внезапный крик снаружи заставил меня выглянуть в окно. А-а-а. Из леса в сторону домика бежит и орет мужик в зеленом трико. Дорога юности привела меня к тебе, мой вечный соперник. Наконец-то мы сможем вернуться к нашим соревнованиям. Наша юность еще не закончилась, Какаши. Стоны, полные стыда и безнадеги, были слышны даже с кухни. Это что за махровый голубец? С брезгливостью спросила ты у окна. Не вздумай ему это сказать. Вмиг очутишься на больничной койке. Зашипела Сакура. Это Майта Гай, лучший мастер тайдзюцу в Канахе. Сакура, вернись в Канаху. А это уже кричала выходящая из леса Ина. Дурдом. Двойной, потому что у меня возникают неприятные ассоциации, когда блондины призывают вернуться в Канаху. О, Ками, застонала Сакура. Вслед за Ина сюда направляются мои родители. Так, выхожу в центральную комнату и привлекаю всеобщее внимание хлопком в ладоши. Думаю, уже до всех дошло, что сейчас сюда заявится вся делегация Канахи. Семья Учиха должна встретить их подобающе. Время на сборы. 2 минуты. Тени разбежались по всему дому. Мы все имеем военный опыт, поэтому переодевание занимает для нас действительно минуты. Я сбросил домашний халат и заменил на черные одежды без плаща. Какаши был почти готов, только вернул прежнюю длину рукавов рубашки и накинул пиджак. Сакура заменила домашнюю одежду на вишневое платье, которое ей очень идет. Паккун остался у нее на голове, в среде шиноби чудачества привычны, поэтому можно не заморачиваться с ношением комнатной собачки на руках. Карин накинула блузку и юбку, с ее квадратными очками получилась типичная отличница. Тая задержалась дольше всех, ибо ей пришлось снимать мою одежду. Пора ей уже заканчивать с фетишизмом. После взбучки от Азраила хотя бы понимает, что позорить хозяина перед посторонними недопустимо. Накинула купленные для банкета короткие штаны и белую рубашку. А вот делать сложную прическу для скрытия рожек времени нет, поэтому оставила нелепую шапку. Чудачество шиноби простительны, да?